Глава 10. 10. За день до того, как мы добрались до дома, точнее, вечером накануне, я рассказал брату все, что смог вспомнить про общину церкви истинной веры. Все, что мы ели в нашей церковной общине, мы выращивали сами. Хлеб и домашнюю птицу, овец и крупный рогатый скот. Я помню, у нас были прекрасные и ухоженные сады, и мы ловили в реке радужную форель. Мы сидим на заднем крыльце Кастильского дома, Каса Кастиль, который катится по Небраске на скорости 60 миль в час сквозь ночь по межштатной автомагистрали номер 80. На всех стенах в Кастильском доме висят бра из граненого стекла, а краны в ванной покрыты позолотой, но нет ни света, ни воды. Все очень красиво, но ничего не работает. «Без водопровода и электричества», — говорит Адам, — «прямо как в детстве». Мы сидим на заднем крыльце, свесив ноги наружу. Под ногами несется асфальт. Вонючие выхлопные газы клубятся вокруг. «В общине церкви истинной веры», — говорю я Адаму, — «мы жили просто и были всегда всем довольны. Мы были стойкими, гордыми и упорными. Вода и воздух у нас были чистыми. Мы не тратили время зря, все наши дни проходили в полезных занятиях. По ночам мы все крепко спали, вот что я помню. Вот почему мне не хочется возвращаться назад. Там нет ничего, кроме санитарной свалки для захоронения щепетильных материалов имени Тендера Брэнсона. И меня совершенно не тянет увидеть своими глазами, как все это выглядит, куча гниющей порнографии. За многие годы со всей страны. Агент показывал мне фотографии для буклета. Тонны отживших свое непристойностей, полные доверху мусорные контейнеры и баки, завоз ежемесячно. И бульдозеры раскатывают все это слоем толщиной в 3 фута по всем 20 тысячам акров. Я не хочу это видеть. Я не хочу, чтобы Адам это видел, но у Адама по-прежнему пистолет, а фертилити рядом нет, так что никто мне не скажет, заряжен он или нет. Тем более, что я уже как-то привык, чтобы мне говорили, что делать, куда идти, как себя вести. Моя новая работа — следовать за Адамом. «Там, что мы едем на земли общины, в Гранд-Айленде мы угоним машину», — говорит Адам. «Мы приедем в долину как раз на рассвете», — предсказывает Адам. «Осталось всего ничего, какие-то считанные часы. Утром в воскресенье мы будем дома». Мы оба глядим в темноту, что остается у нас за спиной. Мы уже столько всего потеряли. Адам говорит: «Еще что-нибудь помнишь?» «У нас все всегда было чисто в церковной общине. Все дороги в замечательном состоянии. Лето всегда было долгим, и каждые 10 дней шел дождь. Зимы, я помню, были тихими и спокойными. Я помню, как мы разбирали семена ноготков и подсолнухов. Помню, как мы кололи дрова. Адам спрашивает у меня: «А ты помнишь мою жену?» «Очень смутно». «Ну да, там и помнить-то нечего», — говорит Адам. Он держит в руках пистолет. «Иначе бы я здесь не сидел». «Ее звали Бидди Глисон. Мы бы жили с ней долго и счастливо. Если бы кто-то не позвонил в полицию, и власти не начали бы расследование. Мы бы с ней нарожали 1000 детей и получили бы денег», — говорит Адам. «Если бы в общину не заявился окружной шериф и не потребовал бы документы на всех детей. Мы бы мирно состарились на своей ферме, если бы не ФБР с их расследованием. Когда-нибудь мы бы стали старейшинами», — говорит Адам. «Если бы не поход в небеса. Если бы не поход в небеса». Я помню, что жизнь была тихой и мирной. Коровы и куры свободно бродили по всей общине. Белье сушилось на улице. В амбаре пахло сеном. На подоконниках остывали яблочные пироги. Я помню, что это была не жизнь, а сплошная идиллия. Адам смотрит на меня и качает головой. Он говорит: «Какой же ты глупый». Я смотрю в темноте на Адама. Я был бы точно таким же, как он, если бы все сложилось иначе. Фертилити называет Адама моей контрольной группой. Если бы меня не крестили и не отправили во внешний мир, если бы я не стал знаменитым и не раскачался бы сверх всякой меры, я был бы таким же, как он, с чистыми голубыми глазами и светлыми волосами. У меня были бы широкие плечи нормальных размеров, как у Адама. Вместо холеных на маникюренных рук с прозрачным лаком на ногтях у меня были бы сильные крепкие руки, как у Адама. Его губы были бы моими губами, я бы держал спину прямо. Его сердце было бы моим сердцем. Адам глядит в темноту и говорит: «Это я их убил». «Уцелевших братьев и сестер из церкви истинной веры?» «Нет, — говорит Адам, — их всех, всю общину. Это я позвонил в полицию. Как-то ночью я выбрался из долины и дошел до ближайшего телефона. Я помню, у нас было много деревьев и птиц. Я помню, как мы ловили раков в речном заливе на веревку с привязанными к ней кусками свиного жира. Когда мы вытаскивали веревку, весь кусок жира был облеплен раками. «Я набрал ноль, — говорит Адам, — и сказал, что мне надо поговорить с шерифом. Я сказал тому человеку, который взял трубку, что только у одного из 20 детей в общине церкви истинной веры есть официальное свидетельство о рождении. Я сказал ему, что члены общины прячут детей от правительства. Я помню лошадей. У нас были лошади. На них распахивали поля. Они возили тележки. Мы называли их помасти, потому что давать имена животным — это грех. Я сказал им, что члены общины издеваются над детьми и не платят налоги с большей части доходов, — говорит Адам. Я сказал им, что члены общины — ленивые и инертные люди. Я сказал, что главный источник дохода для родителей из общины — это их дети. Дети у них — это движимое имущество, бесправные рабы. Я помню сосульки на крышах домов, помню тыквы, помню костры на празднике урожая. Это я запустил расследование, — говорит Адам. Я помню, как мы пели в церкви. Помню, как женщины собирались все вместе и шили стеганые одеяла, как мужчины все вместе строили амбары. В ту ночь я ушел из общины, — говорит Адам, — и уже не вернулся обратно. Я помню, как нас любили, как о нас заботились. Не было у нас никаких лошадей, — говорит Адам, — только пара свиней и куриц, да и то больше для виду. Ты целыми днями просиживал в школе. Ты помнишь то, чему вас там учили? Какой была жизнь в общине 100 лет назад? Да, тогда лошади были у всех, но это было 100 лет назад. Я помню, что я был счастлив. Я чувствовал свою сопричастность. Я был частью единого целого. Адам говорит, в общине церкви истинной веры не было черных, но рабство там было, белое рабство. Церковные старейшины были рабовладельцами, расистами и сексистами. Я помню, я чувствовал себя в безопасности. Адам говорит, все, что ты помнишь, неправильно. Я помню, что меня любили. Все, что ты помнишь, все ложь, говорит Адам. Тебя вырастили, натаскали и продали. А его нет. Нет, Адам Брэнсон был первым сыном в семье. 3 минуты вся разница. Он должен был получить все. Амбары, кур и овец, мир, покой и безопасность. Он должен был унаследовать будущее, а я стать миссионером труда, стричь чужие газоны и опять стричь газоны и опять стричь газоны, работа без конца и края. Темная ночь в Небраске, дорога, убегающая из-под ног. Стоит только пихнуть посильнее, думаю я про себя, и прощай, Адам Брэнсон. Все, что мы ели, мы покупали во внешнем мире, говорит Адам. Я унаследовал ферму, чтобы растить и продавать своих детей. Адам говорит, у нас даже не было никаких отходов для повторного использования. И поэтому он позвонил шерифу. «Я не жду от тебя понимания», — говорит Адам. «Ты так и остался 8-летним мальчишкой, который учится в школе и ходит в церковь и верит всему, что ему говорят. Ты помнишь картинки из книг. Вся твоя жизнь была распланирована другими. У тебя еще не открылись глаза». «А у Адама Брэнсона они открылись?» «Они открылись в ту ночь, когда я позвонил в полицию, когда я сделал что-то такое, чего уже не исправишь», — говорит Адам. «И теперь все мертвы». Все, кроме нас с тобой. И все, что мне остается, это покончить с собой. «Потому что тебя на это запрограммировали», — говорит Адам. «Если ты покончишь с собой, это будет предельное проявление рабства». «Тогда что я еще могу сделать, чтобы изменить свою жизнь?» «Единственный способ обрести себя — сделать что-то такое, что старейшины церкви истинной веры категорически запрещали», — говорит Адам. «Совершить тяжкий проступок, совершить смертный грех, отречься от церкви». Адам говорит, «Эдемский сад был всего лишь большой и красивой клеткой. Если ты не вкусишь яблоко, ты так на всю жизнь и останешься рабом». «Я не просто вкусил это яблоко, я съел его целиком. Я совершил все мыслимые грехи. Я выступал по телевидению и поливал церковь грязью. Я богохульствовал на глазах миллионов людей, я лгал, крал в магазинах и убивал, если считать Тревора Холлиса. Я вредил своему телу лекарствами. Я разрушил долину церковной общины, превратил ее в свалку. Я работал по воскресеньям, каждое воскресенье все последние 10 лет. Адам говорит, ты все еще девственник. Стоит мне только спрыгнуть, думаю я про себя, и все проблемы решатся раз и навсегда. «Ну, ты понимаешь, о чем я?» — говорит Адам. «Ты не трахался, не водил поезда, не пихал колбасу, не пахал поле, не забивал гильзу, не пасся на травке, не занимался ничем нехорошим, не доходил до конца, не закатывал шар в лузу». Он говорит, «Прекрати все попытки наладить жизнь. Разберись со своим причиндалом». Он говорит, «В общем, братишка, там надо устроить тебе большой выпас».